Южнокорейское радио CBS 1 августа придавало гласности состояние загрязнения окружающей среды по вине американских оккупационных войск Южной Кореи. Как оно передавало, только случаи утечки топлива на Рюнсанской американской военной базе были зафиксированы 84 раза, начиная с 1993 года.